Старпом, получив списки уже нанятой команды, составлял вахты, советуясь со старшим техником, проверял, что делать в первую очередь, приводил ревизию, списки что есть, а чего нет, я указал. Так что на легком катере отбыл обратно к столице, как раз к приюту. У них своя парковка, там и сел. Вообще без команды никуда. Нет, управлять кораблем я могу и в одиночку, но пульты управления специализированные, нет универсального, откуда смогу и управлять, и вести огонь, и сбивать помехи системы РЭП, ставить свои, нужна команда, чтобы содержался в полном порядке. Были бы големы, проблем бы не было, но пришлось нанимать. Те 100 тысяч, что я оставил, экономил как мог, наполовину ушла на авансовые выплаты зарплат, 10 тысяч выделил Старпому на закупки необходимого, что срочно нужно, остальное пока как НЗ. Причем, на счету нужно оставить 5 тысяч кредов, по первому траншу платежу за кредит, так что побегать придется. Ничего, найму команду, все на Старпоме будет, у него есть 2 недели на то, чтобы сбить людей полноценную команду, дальше идем в первый рейд. Ну а пока покинул катер, меня уже ждали 2 сотрудников приюта, сам директор, узнал его, общались по видеосвязи, и видимо заместитель. Мы приготовили актовый зал, собрали почти 50 наших бывших воспитанников, кто пожелал пойти в наемники, и еще 5, которые готовы покинуть стены, им уже есть 16 лет, и они желают служить на боевом корабле. Хорошо, здороваясь, тут рукопожатие вполне в ходу, в магических мирах такого нет, сказал я. Дальше мы прошли в актовый зал, где я спокойно себе отобрал 15 матросов, 2 поваров и 3 помощников поваров, плюс 2 стюардов, за ними следить за офицерскими каютами и моей, ну и 2 девчат в прачке. Официантов на борту нет, в столовой вместо них палубные матросы работают. Так что подписали контракт, тут же, причем, всех девчат и парнишек пришлось сначала оформить в наемниках, каждый это сделал дистанционно, заведя свою страничку, а я ввел в отряд. Чуть позже прилетел катер, и забрал их, 24 человека, из них 11 девчат, остальные парни. Сразу и забрал, те, кто работал, уже увольнялись со старых работ. Отблагодарил директора приюта, 1000 кредов дал, хотя тот брать не хотел, и на своем катере полетел к крейсеру. Что запланировал на сегодня, закончил, дальше работа Старпома. К слову, он уже заказал стандартные робы для космолетчиков, эмблема моего отряда довольно простая, знак радиоактивной опасности Земли, заказал эти шевроны на нужной фабрике, а знаки различия носили флотские. Я, например, постоянно ходил в флотском офицерском комбинезоне со знаками различия мичмана, но планкой наемника. Как доставили шевроны, прикрепил я его на плече, плюс планку капитана корабля на груди. Вот и все. Дальше Старпом принимал новичков, выдавая все, что нужно, заселял. Для матросов были 6-местные каюты, 6 штук, и началась служба. Надо сказать, гонял от и до. Повара освоились на камбузе, хорошо готовили, видно, что старались, все же те зарплату теперь имели в 3 раза больше, чем на планете, плюс малые доли. Десантура изучала катер, штурмовой дроид в арсенале. Я его там выложил, с боезапасом. Оба бронекостюма признали неплохими, как и оставшиеся винтовки и боезапас к ним. Так-то у них броня и оружие свое. Изучали, осваивали, тренировались, и хотя погонщиков у меня 3, дроид пока 1. Парочки начали заводиться, это нормально для спокойной обстановки на борту. У меня тоже любовница была. Один из пилотов, молодая девушка, жила со мной. Ну а я работал. Например, развел специальные краски, запитав ее маной, ходил на магнитной подошве по обшивке, в скафандре, и наносил кисточкой руны на броню, защиту делал. Причем, все сразу не мог, а чешуйками. По сути, каждый кусок защиты индивидуален, приходилось вплавлять в броню камни-накопители, чтобы была зарядка. Почему-то магических линий в космосе не было, видел только на планете. Так что создавал магическую броню, усилив ее в 3 раза, от того что было, но всю защиту, чешуйками называл, связал в одно, выведя все управление на пульт капитана, в виде магического конструкта, который видеть мог только я. По защите пока все. Команде, конечно, было любопытно, что я делаю, но ответил, что проходил подготовку у шамана в диком мире, убирая наговоры, неудачу, и вызывая удачу. Те покачали головой, посчитали немного сумасшедшим, но и только. Помимо этого, за следующие 2 недели, ко дню отбытия, Я успел сделать вот что, наконец закончил с сундуком-хранилищем. Чтобы развернуть внутри пространство, пришлось спускаться на планету и подключаться к силовой магической линии. У меня столько маны в запасе нет, чтобы развернуть объем, где встанут штук 15 таких крейсеров, как мой. Потом сдал экзамены в военном училище на канонира и связиста, что позволило мне подать прошение на повышение в звании. Не отказали, дали лейтенанта, что и было сделано, теперь его знаки различия ношу. Также провел опрос у новых техников, отсеяв троих новичков из училища. Неожиданно, но тут были и обе блондинки, внучки графа. Оказалось, они не отказались, а взяли время подумать, поэтому их резюме и не было в общем списке. Потом решили, что оно того стоит, и согласились. Все молодые техники имели воинские звания сержантов. Обычное дело после таких училищ, не офицерские они. Все каюты заняты, сформировано 5 перегонных команд, пока они аварийные команды на борту, если мы в бою будем и получим повреждения. За сутки до вылета я всем дал суточные увольнительные, проститься с родными, у кого есть, и просто отдохнуть. Все же Старпом сбивал команду довольно жестко, но и дело шло быстро. Команда действительно стала командой, это видно, а потом отбыли. Чему это все предшествовало? Нет, не буду описывать, как несколько раз посещал штаб флота, изучал свежие сводки, что и где происходит. Мне нужны места, где смогу поработать, желательно в тылу у противника, для того каперы и созданы. Купил самые свежие навигационные карты нашей империи и государств противника, залив на навигационный комп. Старший навигатор был доволен. Тут порядок, выбрал 6 мест, которые посчитал удачными, начну с них. Все дело в близняшках. Те еще при собеседовании передали от графа, что меня приглашают на ужин к нему, в ближайшие выходные. Понятно, девчат на борт я взял, тем более стандартное собеседование они прошли, и пришлось также взять их на ужин, хотя одна на вахте по расписанию должна быть, заменили, потом отработает. На ужине, тут оказался званый вечер, я был в парадной форме, граф объявил о моей помолвке со своими внучками, да и те демонстрировали собственнические манипуляции, постоянно со мной, одна у правой реки, другая у левой. Было видно, что я им понравился, да и что уж говорить, мне они тоже очень зашли, голубоглазые блондинки с идеальными фигурками и грудками второго размера. Конечно, есть проблемы в организмах, но вылечу. Вот так меня без меня женили. А как Анита, пилот, что со мной жила, и на которую, к слову, близняшки сердито шипели. Для них не было секретом, что та моя любовница. Уже требовать начали, чтобы мы расстались. Тем более помолвка была. Да ладно она, как-то быстро, за сутки до вылета, когда я команду распустил отдыхать, только дежурная смена на борту, и свадебная церемония прошла в небольшом имении отца девочек. Все, я обручен, на руках ношу 2 тонких золотистых браслета, показывающие мой семейный статус. Тут колец не было, цвет дворянства, обычные граждане носят браслеты в цвет серебра. Так что получал поздравления от команды, даже отметили, повара расстарались. Это уже когда покинули систему и ушли в прыжок. На корабле был отличный прыжковый двигатель. Надо сказать, что с Анитой я расстался хорошо, та даже довольна была. А я ей свой малый катер подарил, откупные, так что с ее стороны проблем не было. Купил себе такой же катер, разрешив держать тот, что теперь Аните принадлежал, в корабельном ангаре. Ну и с женами знакомился вплотную, в одной же каюте теперь жили. Девочками были, так что аккуратно обучал технике секса, и надо сказать, столько скрытой страсти, не растраченной, что те копили в себе, не передать, вот я и принял этот удар на себя. Так что Старпом как командовал на борту, так и командует. У всех военных на борт ушел стаж службы, как и на обычных флотских кораблях, про себя тоже говорю, тут порядок, все официально служат, со всеми социальными программами, медицинским обеспечением. Врача я найти в медбокс корабля не смог, да и оснащен он слабо, но 2 медиков было, один военный, другой из наемников. Что по женам, старшая Карри, бойбаба, главная заводила, та еще штучка, и скромница Викуля. Так-то их имена длинные, это ласкательно сокращенные. В общем, те постепенно привыкали к замужеству, да и я показывал, что они мне не безразличны, не отстранялся, часто обнимал, так что оттаивали. Так и знакомились, привыкали быть вместе. Тем более я много времени с ними проводил, хотя обычные тренировки для сбивания команды не пропускал. Почему я с девчатами столько времени проводил, а не работала магия в прыжке? Я не мог плести чары, схемы или создавать руны. В космосе, когда крейсер на стоянке, проблем нет, но не в прыжке. Это оказалось неприятным сюрпризом. Я хотел начать собирать станционный портал. Ведь на том грузовозе, где перевозили будущих рабов, когда мы уходили в прыжок, все работало. Я уже определил, что мешало излучение мощного военного прыжкового двигателя. Однако, решил нет худа без добра и все силы бросил на жен, чему те были довольны. Все же медовый месяц у нас, а так наш рейд закончился даже не начавшись. Красивые слова, да, вот и я посчитал, что будут как раз в тему. Первый же выход из прыжка, чуть не стал для нас последним, и навигаторы тут ни при чем, все рассчитано верно. Просто никто не ожидал, что в системе, которую те выбрали для промежуточного прыжка, потому как в нем корабли не могут находиться бесконечно долго, например, наш крейсер может уходить на трое суток в предельном прыжке, но и преодолевает за это время такое расстояние в обычном пространстве, на обычных двигателях, нам бы пришлось лететь ну не меньше пары месяцев. Так что прыжковые двигатели везде в ходу, а в системе оказался рейдер хаэронцев, что гонял небольшой конвой нашего флота. 6 транспортных судов и 2 корабля сопровождения. Такой же легкий крейсер, что и у нас, парил пробитыми бортами и уже выкинул белый флаг, а большой фрегат, что отчаянно уходил от выстрелов рейдера, активно маневрируя, однако видно, что его песенка спета, команда у рейдера опытная. И да, рейдер хаэронцев был на базе тяжелого крейсера. Чтобы быть с ним на равных, нужно 10 таких крейсеров, как мой, поэтому ситуация выглядела довольно опасно. Согласно правилам, я прошел на мостик за несколько минут до выхода, хотя на вахте не был, да и вообще не прохожу вахтенную службу, офицеров достаточно. Поэтому, когда мы вышли, и связисты скороговорками начали передавать информацию, да и мне на 3 визора капитанского пульта управления стекалась информация, я тут же разразился градом приказов и мой крейсер, разгоняясь, пошел на рейдер, работая боевыми радарами и готовясь к бою, так что бросив фрегат, тот развернулся ко мне, все же мой корабль куда опаснее фрегата, что рванул за разбегающимися транспортами. За 4, у 2 видимо повреждения, застопорили ход, также выкинув белые флаги. Транспорты флотские, не гражданские. Отправить вызов флотским на открытой волне, приказал я связисту, корвет лейтенанту Ильсину, он же один из вахтенных офицеров. На связи крейсер Иттон, 2-й патрульный флот. На моем экране, куда отправили картинку, появилось изображение разбитого мостика, где капитан корабля, в звании корвет капитана, что соответствует армейскому майору, сообщил мне: «Лейтенант, мы разбиты, помочь не можем, действуйте своими силами». Это и хотел попросить. «Я капер, как вы, наверное, видите по идентификатору моего корабля. Для меня такой приз очень желанный. Поэтому прошу флотских не участь в захвате такого корабля. Я призовым правом делиться не желаю. Добро, мы в стороне. Отбой, отбой», подтвердил я, и повернувшись к своим людям, на мостике было 11 человек, все офицеры, почти все поглядывали на меня, и велел главному связисту: «Связь с рейдером противника». Ответили почти сразу, при этом корабли быстро сближались, летели навстречу друг другу. «Лейтенант», кивнул обрюзгшего вида мужчина, с печаткой аристократа на пальце, «надо же, целый граф». «Милорд», кивнул я, «предлагаю сдаться». «Нет, конечно», засмеялся я, «предлагаю дворянское пари. Воюют государства, где монархия, и подобные пари не скажу, что прям повсеместно, но и редкими их не назовешь. Бывало встречались флота, но боя не было, выходили 2 корабля один на один, и кто победит? Проигравшие уходили. Хотя такое нечестно, но и за дворянскую честь держались серьезно, имея в виду, что неприятно обманывать и исполнение пари происходило полностью. Что вы хотите предложить?» Мельком глянув, как я продемонстрировал брачные браслеты, это подтверждение статуса, спросил полковник, да рейдером командовал целый полковник флота. «Это солидно. Предлагаю вам дать полновесный залп по моему кораблю. Я даже боком повернусь, чтобы вам удобно было. На что вы рассчитываете, юноша?» — спросил граф. «Мои орудия пробьют вас насквозь, а осадные мортиры вообще превратят в сгусток металлической пыли. В этом и есть прелесть пари. Я в своем корабле уверен. Один залп. Если корабль цел, вы сдаете мне свой рейдер, с обязательством не брать вас в плен, без клятвы не воевать дальше, с обещанием вернуть обратно к своим как можно быстрее. Но корабль ваш я хочу получить целым и в полном порядке. У вас модернизированная броня? Прямо спросил тот. И пушки тоже, хохотнул я. Как вы там говорили, милорд, прошивают корабль насквозь, вашу мои возьмут легко. Потому и хочу взять корабль целым. Я даже позволю вести трансляцию боя и забрать записи с собой, чтобы было видно, что пари честно прошло с обеих сторон. Итак, ваш выбор, я принимаю пари, лейтенант. Слово, слово. Так что там развернуться бортом, можете командовать, как мне удобнее для вас встать. Принимаю. Дальше с крейсера пошли команды, работал офицер-координатор, а мои офицеры продолжали смотреть в шоке на меня, только старпом робко. Капитан, это, верьте мне, улыбнулся я, неужто вы думали я буду рисковать собой и своими женами? Заговор рабочий, не один десяток раз проверял. Черт, я с ним сквозь звезду прошел, уходя от погони. Тек что встряхнулись, да и старпом рявкнул, и дальше мы повернулись боком, даже скорее брюхом в сторону рейдера противника, самое слабое место. Команда рейдера знала свое дело. Я же велел пилоту, сразу после залпа, разворачивайте корабль в атакующую позицию, чтобы показать, что крейсер цел, а остальным передал по громкой связи по всему кораблю. Держитесь крепко, сейчас тряхнет. Боевая тревога звучала, все на своих постах. Я тоже откинулся на спинку и ногой оперся о тумбу пульта управления. Мы с полковником продолжали быть на связи. Почти сразу последовал полноценный залп. Тряхнуло не сказать, что прямо сильно, все потерялись, но если бы стоял на ногах, мог бы не удержаться. Значит, магические компенсаторы сдержали, выдержали мощь удара. Мне на артефакт шли данные по сдерживанию удара, пробитий не было, справились руны, но второй удар те сдержат с трудом, третий могут и не выдержать. Это я отметил. Вокруг корабля полыхало пламя, похоже, те и осадными мортирами отработали, все вооружение задействовали, даже ракеты. Так что крейсер мой легко развернулся, пилот у меня отличный, показывая, что цел, и я помахал рукой в камеру, находящемуся в шоке полковнику. Так что там насчет пари, я высылаю катер с техниками, они определят степень повреждений. Хотя и так понятно, что я проиграл. Ладно, не буду высылать катер, признаю свое поражение. Шлюзовая номер 2 у левого борта, ждем для передачи корабля. Его сохранности полное сотрудничество команды, гарантирую. Мои офицеры, причем все, выдохнули с облегчением, тот стресс, что им удалось пережить, им явно дался тяжело. Однако дело свое знали туго, и пока мы шли к рейдеру, тот глушил все оружие, двигатели, готовились к передаче, я сообщил старпому, принять командование перегонной командой, определите кто вам нужен, десант можете взять весь, согласен остаться с минимальной командой на борту. Тот кивнул, явно ожидая подобного, и тут же стал формировать свою перегонную команду. Все офицеры на мостике, кроме меня, в нее вошли. Ну да, хапнул максимум, почти всех забрал, со мной на борту остаются 23 человека, жены тоже. Они остаются единственными техниками на борту. Флотские, кстати, признали пари, как и проигрыш, я про наших, те со стороны внимательно следили за этим. Дальше была стыковка. Я первым прошел на борт, полковник и старшие офицеры корабля ждали в фойе рядом, вот я с почестями и принял проигрыш в пари. Такое, конечно, редкость большая, но все же бывает. Я про это знал, и хааронцы знали. Так что мой десант брал все важные узлы, они знали, что нужно делать. Пленных отводили в помещение для содержания, разоружали. На борту был целый батальон космодесанта, кроме офицеров, те лишь сдали оружие и дальше проживали в своих же каютах. Их при этом не ограничивали в движениях. Коды к полу и скину корабля мы также получили, сменив. Все, идентификатор корабля выдавал метку трофея моего отряда. Так что поужинав на борту с полковником и его приближенными, те не особо-то и печалились случившемуся. Вернулся на борт своего крейсера, он как раз снова провел стыковку. А я отправил корабль к флотскому крейсеру, и мои жены помогали в его ремонте. Забыл сказать, я приобрел, по настоянию инженера корабля, тот один отвечал за инженерную и техническую службу крейсера, двух технических дроидов и малого погрузчика. Почти все свободные деньги на них ушли. Боеприпасы же были перед уходом в рейд, ракеты тоже, а кто снаряжать их снаружи будет? Малый погрузчик, как раз работа для него. Вот с помощью этих трех дроидов и помогли с ремонтом, тот смог дать ход, а боевой дроид был с десантом на трофее. так что задерживаться мы не стали, конвой сам дальше дойдет, ремонтировали транспорты и остальное, фрегат там крутился, а мы ушли в прыжок, вращаясь к планете, откуда все начали. Ярко стартовал, да уж, теперь думаю о моем корабле и отряде по всей империи заговорят. Взять рейдер противника, да еще тяжелый крейсер, это новость номер один в ближайшее время. Теперь самое сладкое, я капер, не наемник на контракте МО, если бы был на контракте, то получил бы половину, и то по минимальной ставке, я же получу 90%, 10 идут как налог государству, и все, делим по долям среди команды. По сути, мы выдернули суперприз, так что на обратном пути команда пребывала в эйфории, но добрались благополучно. К слову, в прыжок ходили на одной сцепке, мой крейсер на сцепке тяжа, поэтому и вышли вместе в нужной системе, я сразу отцепился, потому как все пилоты на борту трофея, и повел крейсер к флотской базе, собирая вокруг немало любопытных. Причем, пребывал на связи с дежурным системы, сообщив о взятии рейдера с помощью пари, скинув тому записи всего, что было, подтвердив, что команду требуется отправить обратно. Я слово дал, такое дело не редкость, вышел на графа Эрнеста, дедушку моих жен, и тот легко согласился заняться передачей команды рейдера обратно хаэронцам. Для него это нарабатывание репутации. Я же говорю, все отработано, контакты налажены, рабочая схема. Где-то в центральной системе встретится, при участи боевого корабля нейтрального государства, и передадут. Ну а дальше за нас взялись всерьез, особенно пресса и спецслужбы. Пресса в принципе быстро остыла, вся информация на электронных носителях, в подробностях записи, что там и как было. Они даже достали записи с флотских кораблей охранения конвоя, видимо добрались до точки назначения и слили информацию об этом пари, так что больше со мной лично пообщаться желали. Взять интервью, да я их уже с десяток дал, а все мало. А вот спецслужбы интересовал, как мой корабль выдержал такой залп. Я честно сообщил, обучался у шамана дикого мира заговором, вот и броню заговорил. Про пушки я слукавил, тут честно признался. Да и честно говоря, броня второй залп бы не выдержала. И знаете что, высоким повелением императора, у меня отобрали корабль, тот явно на изучение увели, я даже не успел убрать магическую защиту брони, будет им что изучать. А мне вместо него выдали вполне свежий, пусть и устаревший крейсер типа «Валдай». Баш на баш сменяли, хотя этот крейсер на 1,5 миллиона дороже, чем мой. А он не легкий, но и к среднему классу крейсеров не относится, между средними и легкими. Их еще называют эскортными, или патрульными. По сути, идеальный корабль для капера, универсальный. Команду я сохранил, вообще никто не захотел выйти из дела. Да у меня даже палубные матросы 10 по 10 получили призовых. Специалисты в районе 50-60 тысяч, десант и офицер в районе 150-200 тысяч. Тот же Старпом ровно 1 миллион. Да, рейдер со всем оснащением, катерами, боевыми и технически дроидами, полным арсеналом, ушел за 20 миллионов кредов. Налоги не платил, император дал такой указ. Первым делом выплатил всем доли, отпустив команду отдыхать. Как раз и крейсер на второй день с момента прибытия забрали, проживали на борту арендованного груза пассажирского судна, так что те отбыли. Мои жены тоже, навестить родных. Только через неделю мне новый корабль пригнали, из запасников флота. Не скажу, что он в полном оснащении, катеров нет, дроидов нет, а вот остальное в наличии, покупать не нужно. Так что принял командование, команда потихоньку начала осваивать его, Старпом их гонял. Плюс шел набор дополнительных людей, тут команд больше, и десант тоже, может нести полноценную роту. Так что имея деньги, после всех выплат как командир и владелец отряда я имел 13 миллионов кредов. Сразу закрыл долги, 1 миллион дворянскому совету на новые оснащения добровольцев передал, те фрегат на эти деньги купили, ну и начал покупать нужное. 6 штурмовых катеров, 2 ангара на борту, по 5 средних катеров могли вместить. Потом 2 груза пассажирских по тому типу, что были на Юфеме, 2 чисто грузовых, и 2 малых адмиральских. Следом 6 технических дроидов, 2 малых погрузчика, 2 малых грузовых платформы. Потом 10 боевых штурмовых дроида, и арсенал пополнил. Помимо этого, заказал, оплатил и получил 2 корвета модели «Сверч», мне их по 500 тысяч за каждый продали, для загонной охоты. Назвал «Задира» и «Забияка», оформил не на себя, как крейсер, а на отряд. Их пригнали чуть позже, тут в системе в запасе не было. Эти, видимо, с той же базы хранения, что и мой крейсер. Кстати, называть его снова императрица Юфимия, а прошлый корабль с моей регистрацией сразу сняли, я понятно не стал. Да жены шипели. Те подсели на хороший и качественный секс, ластились как кошечки, но были до жути ревнивы, даже не смотри в сторону других девушек. По этому типу у нас взаимоотношения. Ну да ладно. Главное, спецслужбы от меня отстали, опросили, похмыкали и забрали крейсер, пусть изучают. Я же, спокойно скинув все дела на старпома, только пополнением команды занимался, решал свои дела. Да, еще провел опросы уже действующих членов команды. Троим пришлось уйти из отряда, их успели завербовать. В приюте снова набрал палубных матросов, тут их уже в районе 40 нужно, плюс повара и остальное. На борту, к окончанию формирования команды, было уже 442 человека. На корветах по 40 членов команды примерно, и по десятку десантников с командиром. По два малых катера, один из них штурмовой. Что еще? Меня наградили крестом храбрых. Командующий флотом в системе это сделал. Довольно ценная награда среди орденов. Также я получил звание корвет-лейтенанта, а то таким крейсером командует лейтенант. Это звание соответствовало примерно капитан-лейтенанту на российском военно-морском флоте, на земле. Ну да ладно, назвал я свой второй корабль «Две принцессы». Вполне неплохой намек на моих жен. Они оценили. Регистрация прошла, и это хорошо. Думаете, это все? Нет, мы месяц пробыли в системе, разгребая все то, что набралось из-за шумихи с этим рейдером. Бывшую его команду уже передали своим, на третий день увезли на пассажирском судне, место для передачи уже подобрали, независимый наблюдатель от нейтралов тоже будет. Ну да ладно, было и было. Для начала я приобрел новенькое, самое современное судно, что мог приобрести, даже со статусом дворянина, грузопассажирское судно типа «Орфей». Это 500-метровой длины судно, построенное по самым высоким технологиям, оснащенное. Причем, брал с запасом расходников для системы самыми ходовыми запчастями. Закупили 6 разных катеров, от больших до малых, один штурмовой, поместив в трюме судно, и на нем покинул систему, вернувшись на своем адмиральском через сутки. Судно я не регистрировал и не собираюсь. Через несколько дней сообщил о пропаже, и все, списали как потерю. Теперь оно благополучно хранилось в сундуке, а это на будущее. Я собираюсь много путешествовать, по разным мирам. Некоторые миры, скажем так, опасны. А где спрятаться лучше всего, как не на орбите, на борту своего судна, находясь в безопасности. Так что в будущем с судном я серьезно поработаю, но не сейчас, не до этого. Также я построил стационарный портал, плюс поработал с броней нового корабля. Да не в системе, на виду у всех, летали в другие системы, опробовать вооружение нового корабля. Корветы с нами были, тоже постреляли, вернулись через неделю, все три корабля, я имею в виду защиту, модернизировал. Кстати, по капитанам корветов, я их из своих офицеров выбрал, из 4 вахтенных офицеров, двое вполне тянули на самостоятельное командование. Посоветовался со старпомом, не говоря кого выбрал, и тот указал на этих двух, уверенно и сразу. Так что вызвал еще до того, как корветы прибыли, те и получили назначение. Тем более оба были из действующих военных, один так дворянин, и такая отметка в личном деле, это просто отлично. Так что те и команду сформировали, набирая. Правда, все собеседования через меня проходили, и много отсеял. Почти половина завербована спецслужбами. Похоже, я серьезно их заинтересовал, и те пытались хоть одного своего к нам втиснуть. Также интересовало их, как я их агентов раскрывал, но с прямыми вопросами ко мне не подходили. Удивил тесть, отец моих близняшек, вышел на контакт, а он работал в администрации наместника планеты, но находился сейчас на столичной планете империи, и сообщил, что продается небольшое поместье на столичной планете, и он готов помочь мне приобрести его. Не так и далеко от окраин столицы, 200 километров всего. Все же быть поместным дворянином, поднявшись на ранг, лучше, чем непоместным. Тем более столичная планета, туда пролезть это постараться нужно. Правда, просили за поместье 7 миллионов кредов, продавая 240 гектар хорошей земли с небольшим лесом и озером, где разводит рыб. Я изучил фотографии, ферма как ферма, с господским домом, и дал добро, все же предложение действительно стоящее. Покупка прошел дистанционно, оформили на меня, и тесть уже осмотрел там все, все принял. К нему целая группа родственников отбыла на рейсовом судне, им тоже интересно. Жены бы тоже слетали, маялись любопытством, но они на службе. Кстати, присвоила им звание, старшие сержанты теперь, да всем новичкам из училища также поднял чины. Многих повысили из офицеров, но наградили меня одного. Все же капер не флотский корабль, хотя и действует в интересах государства. Из-за того, что мы стали известными, проблем с набором новых рекрутов не было, практически они все военные. Полноценная рота космодесанта сформирована была. Что важно, меня настолько делами загрузили, что поработать с порталом я так и не смог, все времени не было. Из тех денег осталось едва миллион, причем, еще по 100 тысяч скинул женам на булавки, и оставил миллион как НЗ, пусть на счету будет. И закончив снаряжаться, моя группа отбыла в новый рейд. Люди уже копытами были, нечего застаиваться. Увидим, как этот рейд пройдет, мне и самому любопытно. Крейсер был довольно крупным, почти 400 метров длины, по сравнению с Евфемией, где едва 250 было. Это я к тому, что корветы взял на сцепки, это штатная процедура, так что корабль сам ушел в прыжок. Не каждый отдельно. По сути корветы, это истребители при крейсере, загонщики. Сам полет в этот раз проходил без проблем. Этот тип крейсера на пределе мог уходить на четверо суток в прыжок, чем мы и воспользовались. За три прыжка, что заняло 9 дней, перебрались незаметно на территорию империи Хаэрон. Я показал главному навигатору, куда нам нужно было прибыть, и тот продолжил безопасный маршрут. Мы достигли цели, так что собрав офицеров в координационном штабе, на борту было помещение для штаба, хотя особо не использовалось, но вот так для совещания или постановки задач вполне годится. Корветы мы уже скинули, и те патрулировали по окраинам системы, прикрывая нас, выискивая опасность. Так что, открыв карту этой и соседних систем, я сообщил, показывая указкой: в соседней системе находится автоматический шахтерский комплекс, что разрабатывает крупный астероид. Вот он, комплекс замаскирован. Есть ли там система обороны, и если есть, какая, неизвестно. Более чем уверен, что комплекс заминирован, и при попытке штурма он будет уничтожен, чего не следует допустить. Задача десанта – провести скрытую разведку, выяснить, безопасно ли брать комплекс или нет, и тихо взять, разминировав. Сапер у вас есть, двухметровый здоровяк, командир роты космодесанта, он у нас новичок, но опыт имеет огромный, из разжалованных комбатов. И у меня командир вообще всех боевых подразделений в отряде, майор Ашбах, кивнул. Эта задача сложная, но им по плечу. Их специализация, так что со своими офицерами стал планировать, что и как делать, какие силы выделить. Я же продолжил. Дальше, инженерному и техническому составу готовится свернуть комплекс. Дождемся прибытия рудовоза, что прибудет за рудой. По размеру накопанного определим, долго ждать или нет. Захватываем его, грузим руду. Свернутые модули комплекса и первые трофеи в этом рейде у нас есть. Решив первую задачу, приступим к выполнению следующей, отогнав рудовоз в отстойник. Теперь распределим задачи, что и как каждый будет делать. Определились быстро. Крейсер участвовать не будет, слишком заметная машина, тут подождем. На дело идут оба корвета, небольшие неприметные машинки, они сбросят десант на астероид, недалеко от комплекса. Дальше уже парни будут на месте работать, а мы ждать, как дадут сигнал, что все чисто, можно подойти. Крейсер спрячу за астероидом, корветы в разных концах системы, и будем ждать, затаившись, этот рудовоз. Если все выгорит, то на продаже этого среднего шахтерского комплекса мы заработаем 1,2 миллиона, зависит от его состояния и насколько тот новый. Рудовоз тоже прилично стоит, но вряд ли больше миллиона. С рудой больше, но насколько, не знаю. Так что за первую боевую операцию 3 ляма в минимуме, это неплохо, а рейд наш только начался. Все это в идеале, если система не перекрыта скрытыми следящими устройствами, что наверняка так и есть. У меня имеется хакер, нанял парня, на нем проверка на выявление следящих устройств и их дистанционный взлом, чтобы дать безопасную тропу корветам до астероида. Если это так, то операция затянется, но не критично. Вот и приступили к работе. В дела профессионалов вмешиваться не нужно, задачи свои те знают, так что работают. Все же система оказалась перекрыта средствами слежения, хакер даже опознал модель, назвав ее старой, но при этом взламывал двое суток. Только тогда оба корвета устремились к астероиду, высадив десант ближе к месту разработки, но все же на виду не показываясь. Так что те в скафандрах добирались пешком, по пути отстреливая средства контроля, повреждая их. Сканеры позволяли видеть, где они. Не магические, понятно, местные, технические. Дальше взлом компа шахтерского комплекса, деактивация взрывного устройства. Я был прав, комплекс был заминирован. Ничего, сняли, когда крейсер подошел. Техники сразу начали работать, остановив работу комплекса и сворачивая его в модули. Я же, отслеживая все это, продолжил свои работы. Четверо суток на все про все ушло, я за это время успел создать 7 амулетов, что нужны мне, плюс увеличил возможности 2 пушек. У меня знания корабельного инженера, и разбираясь в них, изучая, потом магией модернизировать вооружение, не представляет особой сложности. К слову, изучив знания хакера, потом нарабатывая личный опыт, чистя от блох компы крейсера и корветов, я серьезно поднялся в математике и расчетах, сразу скакнув в возможностях моделирования разных плетений на порядок. Тот же сундук с хранилищем теперь я мог бы сделать быстрее и по объему больше. Ранее не знал, вот теперь в курсе, математика и особо сложные расчеты, всему голова, так что не зря учился. Надо будет еще поискать, какие университеты и у лучших преподавателей высшей математики скачать их знания, как я вижу, пригодятся они. Так что я своими делами занимался, модернизациями, и с женами часто бывал. Да, забыл сказать, командир роты десанта все же поинтересовался, откуда информацию по шахтерскому комплексу взял. Мало ли что еще знаю, что поможет в его безопасном захвате. Пояснил ему, что информация с рейдера, что мы взяли, он через эту систему гнал наш крейсер, который чуть позже, расстреляв орудиями до изувеченного состояния, все же захватил. Наши выкинули белый флаг. Кстати, тоже был капер на легком крейсере. Мощные сенсоры и радары тяжелого крейсера обнаружили комплекс при пересечении системы, но не более. Ну да, я скачал объемы памяти рейдера, когда принял корабль, и на мостике менял коды. Просмотрел немало данных, находки интересные были, это одна из первых. Потом еще 4 в планах. Это если повезет найти их, все же с тех времен, когда тут летал этот рейдер, прошло немало времени, от нескольких месяцев до года. К счастью, тот же комплекс был на месте, поэтому и сообщил, что знал, я выдал. Вот так комплекс готовился к вывозу. Судя по объему руды в бункерах, ждать рудовоз не так и долго. Я продолжал работы, модернизируя некоторые пушки, внутри увеличивал мощность заряда и скорость полета, что на порядок увеличивало их мощь, ну и своими делами занимался. Все же рудовоз прибыл, через 6 дней с момента захвата, но что важно, был не один, его прикрывал рейдер наемников, переделка из гражданского судна, хорошо вооруженные, с хорошими трюмами, но практически без брони, если только где кустарно наварены. Они даже для корветов не противники, что уж про моего малыша говорить. Мы затаились за астероидом, и когда те сблизились вплотную, а код опознания команда рудовоза штатно получила, мой хакер код подделал и отправил на запрос, то мы выскочили из-за астероида, а корветы отрезали обратный путь. Боя не было, перевес в нашу сторону был слишком велик. Наемники сдались, их сразу ко мне на борт крейсера, тут специальные помещения для содержания были, на рейдер перегонную команду, да и на рудовоз тоже. Пока же грузили руду, тут специальные шланги и насосы, мои люди разобрались, да и модули крепили на обшивке, я все задумчиво изучал этот рейдер. Наша группа неплоха, но ни на чем вывозить трофей, тот же шахтерский комплекс. Был бы у нас такой рейдер в запасе, можно было бы использовать его, трюмы у того солидные, он бы 3 таких комплекса принял, и еще один на обшивку. Именно поэтому я приказал не загружать его трюм, а рудовоза задействовать. Рейдер мы берем с собой, будет нашим тыловым обеспечением на время операции. А когда трофей пригоним на базу, я подумаю, может и не буду его продавать, введя в состав отряда, выкупив за свою долю. В принципе, тот мне подходит, и вооружен хорошо. Однако все, что планировали, сделали, и покинули систему, сделав несколько прыжков. Рудовоз мы спрятали на малой орбите спутника одной из планет в системе. Спутник прикроет его от радаров и сканеров, засечь можно только вблизи, и вот так, снова взяв корветы на сцепки, прыгнули дальше. Только трофейный рейдер последовал за нами своим ходом. Я в это время просматривал копии памяти рудовоза и наемника, выискивая вкусные цели. Времени мало было, но вроде неплохую нашел, стоит подумать. В принципе, недалеко лететь было, всего в 18 часов в прыжке, и крейсер первым вышел в нужной системе. Пришлось подождать 2 часа, рейдер все же не такой скоростной, но и он вышел и дальше двинули вместе малым ходом. Наша цель в соседней системе. Тут тоже информация с баз данных тяжелого крейсера Хаэронцев. В этот раз средний топливный завод, что находится на малой орбите газовой планеты, сосет газ из атмосферы и перерабатывает его в топливо. Мы сами такой же используем. Сам завод находился на борту большого старого танкера среднего класса. К нему подходит другой танкер, перекачивает топливо и развозит по клиентам. Так было до войны, сейчас за топливом приходят флотские танкеры, выкупая все. Так что наша задача захватить этот топливный завод. Ну и конечно же есть препятствие, и не одно. Завод под охраной, 2 легких крейсеров и 2 рейдеров противника. Причем не флотские, наемники были задействованы. В этом секторе терять источник добычи топлива те не хотели. В минусе, недалеко система с населенной планетой, как подадут сигнал тревоги, а они подадут. Через 4 часа в той системе будет эскадра, что нас на ленточке порежет. Пока мы летели, я снова собрал в штабе своих офицеров. Даже командиры корветов пришли, а по обшивке до шлюзовой, в скафандрах, потом также и вернулись, и вот описал, что и как там было. Задачи распределял на месте. Корветам работать против рейдеров противника, я кстати и купил их с учетом вот этой операции. Хотя они вообще лишними не будут и при других делах. Легкие крейсера беру на себя, а танкер с топливным заводом, берет команды рейдера. У них и часть десанта будет для высадки. Так что общий план написал. Дальше офицеры уже работали сами, формируя из моих набросков уже стройную структуру скорой боевой операции. Если повезет, возьму трофеи с наемников, если нет, расстреляем, и топливный завод наш, а он средний, такие меньше 3 миллионов не стоят. Я выбираю цели с дорогими трофеями, плюс танкер, пусть старый, еще лям. Так что есть из-за чего стараться. Если не получится с трофеями, все расстреливаем и уходим. Все равно хорошее дело делаем, разрушая тыловую инфраструктуру противника. Но я капер, я тут зарабатываю. Пусть данные с рейдера были устаревшими, им уже 4 месяца, но в таких делах особо изменений не бывает. Охрана тащит службу, топливный завод работает. И да, их местонахождение обычно держат в тайне. Рейдер тут был по сути случайно, во время промежуточного прыжка. Если честно, стоило бы провести разведку, потому как и засада может быть. Команда захваченного мной рейдера, как их вернули к своим, вполне может описать, какие вкусные цели те засекли на своем корабле. Ну, шахтерский комплекс на астероиде могли и пропустить, посчитав, что тот нам не особо интересен. А вот у топливного заводика поставить засаду вполне реально. Наверняка мой отряд теперь отслеживают и знают, какой у него состав, приняв меры и выделив достаточно сил. И знаете, лично я не против влететь в засаду. Я хорошо модернизировал крейсер, хочу испытать броню и пушки. Так что скоординировал действия всех 4 единиц боевой техники. Мы прыгнули в соседнюю систему, чтобы оказаться в центре, почти рядом с кораблями противника. Каждый прыгал сам, мой крейсер, как самый скоростной, ушел первым в прыжок. И знаете, все же лучше бы я провел разведку. Нет, засады не было. Был топливный конвой. Как раз 2 танкера из 3 стояли у бортов 2 судов с заводами и перекачивали топливо в свои цистерны. Третий или на очереди, или уже полон, что вряд ли. Просто топливные конвои охраняются особо, был крейсер среднего класса, и 2 фрегата. Это помимо охраны системы, только и она не в том количестве, как была 4 месяца назад, когда тут тот рейдер пролетал. Было 2 знакомых легких крейсера, и плюс третий. Причем третий нашей постройки, однотипный с нашим кораблем. Скорее всего трофей, взятый у наших. Это довольно распространенная модель. Ну и 2 рейдера наемников. У одного знакомый идентификатор, второй видимо новичок, на замену такого же. В общем, переделки из гражданских судов. Я когда всю информацию проанализировал, за секунду, аж зарычал от радости. Отлично, хороший бой будет, проверить наши возможности. Связисту. Передать капитанам корветов, двигаться на максимальном ходу к конвою, брать их вместе с заводами, все боевые корабли на нас, пусть не лезут, это наша драка. Рейдеру, двигаться за нами, зачищать обломки и собирать в трюмы все ценное. Ну что, парни, надерем задницу хаоранцам. Хочу проверить, каков наш корабль в деле. Атакуем ближайший крейсер наемников. Не скажу, что мой призыв вызвал сильный энтузиазм, но те начали делать свою работу быстро и качественно. Вышли мы в центре системы, по сути застав охрану расслабленной. У меня вся команда на боевых постах, а там вахты. Наверняка тревоги уже по всем кораблям звучали, включая охранение конвоя, но мы вышли совсем рядом с крейсером противника, однотипным нам, чуть довернули, и канониры отработали по нему. Всего один залп, и тот начал разваливаться на два куска, под искры замыканий и мелкие взрывы. Еще когда мы рванули к крейсеру, рывками набирая скорость, вышли корвет и рейдер, так что связист сразу отработал, передал мой приказ, и те рванули к газовой планете, а рейдер за нами. Мы же как-то походя развалили крейсер охраны, хотя для наших пушек тот все же серьезный противник, и меньше двух залпов, чтобы его сильно повредить, вряд ли бы потребовалось. А тут команда воодушевилась, видя наглядно, что пушки у нас все же хороши. Так что мы рванули к газовой планете, где корабли охранения конвоя были, а рейдер за меру обломков, выпустив катера с десантом. Канониры, средний крейсер противника уже в зоне досягаемости. Можете начинать пристрелку одиночными, главным калибром. Старший канонир удивленно на меня взглянул. Мы еще не вошли в зону работы главного калибра, но возражать не стал. И начали пристрелку, и уже на третьем выстреле на носу вражеского крейсера вспыхнул яркий цветок попадания, вызвав у офицеров прилив радости. Так что те усилили огонь, и избиваемый вражеский крейсер начал отходить, явно серьезно подраненный. Управляя всем, я также перенес огонь на фрегаты, что пытались остановить мои корветы. Один фрегат неожиданно рванул мелким солнцем, другой потерял корму, перестав подавать признаки жизни, так что мы вернулись к избиению среднего крейсера, что нам уже не отвечал, внимательно отслеживая остальные корабли охраны системы. Осталось два легких крейсера и два рейдера, но они были довольно далековато, патрулировали окраины системы и не успевали принять участие в схватке. Да и судя по маневрам, как-то не особо и горели желанием. Парни уже начали брать конвой, остановив попытку сбежать того третьего танкера флотских, да еще я, пролетая мимо, сбросил часть десантных катеров с десантниками, чтобы помогли их брать. Так что, добив крейсер, мои канониры постреляли по остальным крейсерам охраны. У одного было попадание, тот охромел, но все равно драпал, как и остальные. Догонять не стал, мой интерес – это суда конвоя и два танкера с заводами, а их уже брали. Причем вокруг летали катера, осматривали обломки фрегата, среднего крейсера, собирая трофей. По сути, система зачищена, брались трофей, грузовые катера, да и грузопассажирские, использовались для вывоза добычи с разбитых боевых кораблей, а там много интересного. Причем, тот фрегат, что не подавал признаков жизни, оставив корабль на старпоме, я посетил лично, первым, на своем малом катерке, и снял все сливки. Когда следом прибыла команда сбора трофеев, тут техники командовали, десантники первыми зачищали, я закончил. Трофеи в трюм нашего рейдера не зря пустыми держали, а те собирали трофеи. Так вот, добычей моей, что не вошли в общий котел, стали 4 новейших штурмовых дроида, 2 технических, 1 малый погрузчик, штурмовой катер и неплохой набор оружия и боеприпасов из арсенала корабля. Все убрал в шкатулку, она пустой была, подготовил заранее. Выжившие были мои десантники, что прибыли после меня, их в плен взяли, доставляя на один из транспортов, где оборудовали помещения для перевозки. Так что на около 2 часов мы задержались в системе и отбыли конвоем. Я решил, что хватит, важнее не столько добыть, как благополучно довести до своих. Связист подтвердил, что заглушить сигнал тревоги, что противник отправил, не смог, так что мы торопились, но все успели и вот уходили. Корветы первыми, на них разведка и проверка систем, потом конвой с рейдером и мой крейсер замыкал. Это тут перед уходом, а наемники со стороны пристально следили, как мы уходим. Прыжок недолгий, там перетасовали конвой, теперь мой крейсер уходил первым. Дальше конвой, и за ним следом корветы. Что дальше? Забрали рудовоз, и используя только безопасные системы, навигаторам пришлось поработать, но повезло, и их профессионализм сказался, мы за 12 дней добрались до нашей базы, что не могло не радовать. Что дальше? Сдали пленных и раненых, рапорты записи боя, тут и шахтерский комплекс, и добыча топливных заводов снова вызвали ажиотаж. Громкие дела, тем более мы сознательно слили это прессе. Дальше пошли продажи трофеев. Три флотских танкера забрал флот, выкупил все, причем, с грузом. А вот оба средних танкера с заводами я не продал, воспользовался капитанской привилегией. Вложил свои доли с флотских судов, с продажи трофеев, взятых с боевых кораблей, шахтерского комплекса, рудовоза, даже задействовав тот миллион, что был в резерве, и выкупил оба танкера с заводами, плюс рейдер, введя его в состав отряда и набирая команду. Всем командам призовые были уже выплачены, так что проблем нет. Вообще посчитав, вышло, что с этого второго рейда заработали мы 22 миллиона. Солидно, но и людей у меня куда больше. Так и была зарегистрирована малая топливная компания, где 80% акций принадлежали мне и 20 графу Эрнесту, деду моих жен, он тоже вложился, дальше тот и командовал. В компании теперь числится два старых танкера со средними заводами, тот выкупил лицензию на разработку газовой планеты, и танкеры, наняв команды и людей на заводы, отогнали туда. Система хорошо защищена, так что рейдер для его охраны не нужен, там мощная оборона и свои корабли. Так что заводы начали работать, и флотские выкупали все топливо на корню, гоняя туда топливные конвои. В той системе работало 6 активных заводов, наши стали 7-м и 8-м. Отсюда шло топливо по всему сектору, а это 8 планет, поэтому систему среди прочего защищал целый линкор. Ну это так, к слову. Так что мне на счет пока потихоньку потек ручеек дохода. Дело новое, пока развивается. А вот удары от государства я не ожидал. Правда, отреагировал на него похвально быстро. Мне закрыли лицензию капера. Да, по закону могли, и использовали этот пункт, даже не объясняя причин, почему решили остановить на взлете вполне успешный отряд каперов, но дело сделано. Первым делом, используя лекарский амулет, я своих жен, скажем так, округлил на перспективу. Старшая жена близнецов понесла, мальчиков, младшая тоже двойняшек, но уже девочек. А беременные служить не могут. Их там вообще по закону и вернуть потом на службу не могут, только по их добровольному согласию. Самому мне стезя наемника поднадоела, да и планов немало, а все времени нет, поэтому я вывел себя из состава отряда, хотя продолжаю быть его владельцем, и назначил командиром отряда бывшего старпома, тот также принял командование крейсером. Также я закрыл свою страничку наемника, удалив. Вполне имею право, на военную службу до 18 лет меня не призовут, только добровольно если пойду, мне кстати предлагали, когда патента лишили, но отказался, так что все, я соскочил. Подписал СМО контракт от имени отряда, и те вскоре, получив задание, вот такой группой в 4 боевых единицы, отправились выполнять. А их направили как охрану конвоев, будут в этом направлении использовать. Рейдеров противника много у нас в тылу работает, без охраны никуда, а у нас крепко сбитая группа. Вполне подходящее дело для них, что в результате. Я на 8 месяцев свободен, дальше мне 18, призовут не спрашивая разрешения. Если война не закончится, в чем сомневаюсь. Так что на эти месяцы можно делами заняться. У меня две жены, специально их забеременел, чтобы со службы вывести. Из состава отряда уже вывел, во флотский резерв. Далее, я имею полмиллиона на счету, больше денег нет, поместье на столичной планете, как раз туда с супругами и собрались, глянуть и обжиться, а то только видеоматериалы от родственников видели. Заодно документы обновим в столичном дворянском совете. Все же теперь столичные жители. Также владею бизнесом, в топливной сфере, что постепенно развивается, и в наемничьем. Доход пока с обоих чуть-чуть меньше 100 тысяч в месяц. С компанией граф занимается делами, я не лезу, так договорились. Вот такие дела, за два рейда заработал на жизнь. Плохо ли? А ведь неплохо, промурлыкал я себе под нос. Находился я в подвале арендованного дома у окраины столицы планеты. Как раз вышел из портала. Несмотря на то, что у моих жен множество родни, два десятка домов и поместий, нас могли приютить на Марион в разных уголках планеты, даже неплохое поместье тестя, все же жилье мы снимали. А чтобы никого не стеснять, и главное, я спокойно своими делами мог заниматься без чужих глаз. Жены, обустроившись в доме, постоянно то у теток были, но у матери, тесть еще не вернулся со столичной планеты, долгая командировка, поэтому я неплохо развернулся. Я больше скажу, уже побывал в мире фиолетовый, выйдя в бункере, и слетал на катере до ближайшего крупного города. Сложной аурой был, закупил продовольствие в довольно крупных объемах, там световой день был, лабазы работали. Мне чистое продовольствие нужно, мои запасы подошли к концу, я еще и жен кормил. Это ладно, не помня номера мира, а лезть в астрал опасно, и так лазил на земле, хорошо простецы аурным сущностям не интересны, с них взять нечего, а магу там без защиты делать нечего. Поэтому отправлял запросы на поиски миров земли, где живых не осталось. Ну и в каждом мире делал запрос на поиск рабочего портала, мой в бункере должен ответить. Использовать его не получится чужим магом-портальщиком, там пароль, мой день рождения в первом теле, везде его ставлю, чтобы не забыть. Так что подключаюсь и перехожу в бункер. Дальше проверяю все имущество, добавляю свое и главная часть знаний возвращаю. И что бы вы думали, после шестого мира, в седьмом, есть ответ, портал отозвался. Ввел код, получив доступ и перешел в бункер. Порядок, свежий воздух, плетение очистки и регенерации воздуха работают, все на вид в порядке, хотя проверил, действительно в порядке, и дальше занялся делом. Часть добытого перекинул в запасники, это два катера и два боевых дроида. Главное брал камни демонов, проверяя что там хранится, и наконец перелил знания по магии големов, использовав мозг как фильтр, на свою ауру. Знания начали всплывать, также залил магию шаманов тем же способом. Больше пока не стал, голова просто раскалывалась. Подожду с полгода, и еще знаний приму. А пока вернулся в арендованный особняк, отсутствовал я всего 8 часов. Вечер. Как раз жены от тещи вернулись, хозяйничали на кухне, помогая, а точнее мешая нанятой мной поварихе. Кстати, я выдал той чистые припасы, купил их 2 дня назад на фиолетовом, готовила она из них, не местные, которые химию получают уже в почве, я про зерновые. Сама земля отравлена химическими удобрениями, потом еще добавляют. Сейчас от этой практики ушли, экологи потребовали, но химия в почве осталась, так и с овощами, и с мясом. Чистых продуктов просто нет, животные тоже ими питаются и несут в себе эту химию, а там и рассада уже заражена, это тоже влияет. То есть все, что я описал выше, провел за 11 дней с момента, как меня лишили каперского патента, и 4 дня, как мой отряд отбыл из системы, отсюда же сопровождая крупный конвой куда-то на периферию. Что по конвоям, то тут без этого никак, нет эффективной защиты от рейдеров. Они могут работать где пожелают, перехватить можно только случайно или на живца, используя вот такие конвои, лакомые кусочки для рейдеров противника. И не стоит думать, что там крупные корабли, вроде взятого мной с помощью пари, такие вообще редкость, хотя и бывает. Нет, в большинстве основана масса, это рейдеры наемников, переделки из гражданских судов, разные малые боевые корабли, от корветов до фрегатов, и крейсера, в основном у легкие. Стаи таких кораблей, одиночки или небольшие отряды, они наносили опустошение на транспортных маршрутах всех участников этой войны. Наши также действовали. Это я к тому, что одиночки летали на свой страх и риск, и был высокий шанс, что не долетят, поэтому сбивались в конвои, их охраняли, и вот так водили от планеты к планете. Поэтому в конвое, что увел мой отряд, было много, почти 30 гражданских судов, плюс 2 пассажирских круизных лайнера. Теперь только так, да с начала войны так и делают. Вот и будет мой отряд водить такие конвои, за это, к слову, хорошо платит. Так вот, я решил, что мы будем добираться до столичной планеты своим ходом. Нет, с конвоем, в его составе, дождемся того, что пойдет по нужному маршруту. Тут я имею в виду, что решил купить себе судно, а не покупая билет на какое попутное. Более того, я уже приобрел его, заказал, жду доставки из системы ГААС, где крупнейшие верфи, и производит разные модели гражданских судов, включая выбранный мной. Это было малое грузопассажирское судно среднего класса, то есть, из тех, что по размеру не особо большой для средних судов, но зато способен садиться на планеты. Его буду на себя официально регистрировать, не как первое судно. Причем, при заказе указал сократить жилой модуль, разметив там улучшения по комфорту, вместо кают спортзал или бассейн, главная мастерская для меня. По сути, я делал яхту по своим запросам. Через 3 дня то должно прибыть. Уже сообщили из офиса продаж, это прямой поставщик верфи, не посредник. Само судно мне стоило 455 тысяч кредов, со всеми модернизациями, улучшением судового компа, двигателей, максимальное вооружение для гражданского судна, тоже в цену входило. Судно будет шустрее своих аналогов, то есть его закончили создавать, а заказ я сделал через день, как лишился патента, и уже вот высылали, быстрые. Ну да ладно, просто я потратил по сути все наличные средства, и приобрести дом, или загородное поместье, тут цены куда демократичнее, чем на столичной планете, за полляма смог бы купить малого класса поместье, уже не смогу, позже куплю, а так вообще у нас есть поместье на столичной планете, пока достаточно, хватит и арендованного дома на первое время. Жены об этом всем знали, а они участвовали в составлении модернизации судна, и не возражали, и мастерских там будет две, моя и их техническая. Так вот, я как раз вернулся из своего бункера, голова побаливает, виски тер, а лечиться нельзя, особенность передачи знания, жены на кухне, вот и прошел в кабинете, нужно освоить знания, завтра с утра начну делать первого голема, мне на создание одного потребуется месяц, из них 3 недели буду создавать искусственный интеллект на магии, уже прикидываю создать судовой и на магии, для своего судна, да, у меня есть готовые плетения по созданию таких големов, просто теперь у меня знания по высшей математике, да со мной, не зная этого, неделю назад поделился ими один из известнейших профессоров на планете, как раз специалист по высшим расчетам, а мои големы и те плетения сделаны по другим, и видно, что качество невысокого вышли, то есть даже не создав голема нового поколения, я уже видел разницу между ними, вот что новые знания по одной только математике дают, плюс буду использовать магию иллюзий, модернизируя големов, что повысит их возможности в разы. Поэтому у меня уже чесались руки попробовать с новыми возможностями и посмотреть, что из этого выйдет. А делать нужно с нуля, много расчетов, что займет порядочно времени. Главное первый сделать, а на его базе, копируя уже готовые плетения, наштампую себе армию големов любого количества. Даже не важны запасы маны, имея доступ к магическим линиям, по сути бесконечные запасы маны, я наштампую их в огромных количествах. А тут, пока я сидел в роскошном кожаном кресле, продолжая массировать виски, знаю, что боль уйдет часов через 6, а вот такой массаж лучше их всех, не помогает, но облегчает состояние, когда в кабинет скользнули обе мои малышки.